Глава 7. Марк. «Марк Михайлович!» Тася в спешке входит на кухню. Вид ее взволнованный. «Мы как раз заканчиваем завтрак. Свете, окрыленной новостью, что мама проснулась, и к ней можно поехать, уже не сидится на месте. Она весь оставшийся завтрак пулей смела. «Марк Михайлович, там Елизавета Борисовна приехала!» Обеспокоенно сообщает Тася. «Вся взвинченная, мальчики на въезде говорят, что даже не поздоровалась!» «Спасибо, Тася. Благодарю женщину. И уже хочу спросить, где Лиза, как слышу цокот ее каблуков в гостиной. Когда она появляется перед нами, мы со Светой уже успеваем выйти из-за стола». «Марк, это как понимать?» Первое, что произносит Лиза, увидев меня. Тон возмущенный и требовательный. Импульсивно выставляет вперед руку, со смартфоном, дисплеем вперед. Обычно при обращении ко мне Лиза не позволяет подобного. Держит себя в определенных рамках. Видимо, что-то конкретно вывело ее из себя. И как это понимать? Своим тоном даю понять, что мне глубоко фиолетово, на предъявы. И точно оправдываться ни в чем не собираюсь, что бы там она ни хотела мне показать. Чуть гневно посопев расширенными ноздрями, Лиза немного сбавляет наезд. Но, похоже, эмоции не дают полностью совладать с собой. Нервно и раздраженно она сама начинает зачитывать с телефона. «Секрет раскрыт. Громов скрывал от общества своего ребенка и девушку вплоть до свадьбы с мэром. Как тебе? Или вот это? Мэр уводит Громова из любящей семьи. За что она обрекает ребенка на детство без отца?» И громко выплевывает. «Это во всех пабликах!» Женщина закрывает лицо руками. «Это кошмар!» — произносит, чуть не плача. «Меня потопят конкуренты!» Откуда это все взялось? Беру из руки Лизы телефон и пробегаюсь по заголовкам статей. «Все твердят, что источник — федеральный канал. Как тебе такое?» Снова недовольно смотрит на меня. Будто я решил поделиться со всеми этой новостью и проспонсировал написание статей. «Федеральный канал?» Так вот откуда уши растут. Ну, спасибо, партнер. Удружил своим вчера заявлением. С другой стороны, я сам виноват. Не стал же отрицать его предположение, что Света — моя дочь. Просто промолчал. Не ожидал, что до такого дойдет. Сильно просили рейтинги. Интересуюсь у Лизы. Вопрос важный для моего бизнеса. «Пока не успели, но не сомневаюсь, что просядут. А конкуренты специально будут подливать масло в огонь и раздувать сильнее. Все из-за этой девчонки!» Палец женщины упирается в Свету. «Чего ты с ней до сих пор таскаешься?» Малышка испуганно прячется за мою ногу, сжимая пальчиками штанину. Второй рукой прижимает к себе плюшевого кота. Наезд Лизы и испуг малютки мне очень не нравится. Только-только девочка ожила и не ходит печальнее печали. «Не пугай ребенка!» Холодно цежу я. «Она в твоих неудачах не виновата!» «Ха!» Лиза всплескивает руками. «А кто тогда?» «Не ты ли вчера радовалась наличию в моих руках этой девочки и росту рейтинга за ее счет?» «Да, все было хорошо», — покладисто соглашается Лиза, но тут же взрывается. «Пока ты не стал всем утверждать, что это твоя дочь! Сашенька мне все рассказал!» От такого вранья вскипаю сам, но, видя рядом дрожащую малышку, не позволяю себе отреагировать остро и грубо. «То есть?» Недобро цедя такое слово, медленно надвигаюсь на Лизу. «Твой Сашенька утверждал, что это мои слова. Я лично взял и сказал всем, что эта малютка моя дочь?» «Ну...» В замешательстве чуть отступает Лиза. «Не прямо вот так». «Где твой Сашенька?» Обманчиво ласково интересуюсь у нее. «Очень хочу с ним пообщаться и оторвать ему язык, и отдать тебе. С ним ты можешь делать все, что угодно, даже засунуть в...» Не договариваю, косясь на малышку, но все же продолжаю. засунуть туда, где ему самое место, туда, где он и так все время пребывает. Лиза очень дорожит своим Сашенькой. Он у нее и первый помощник, и доверенное лицо, и лучшая подружка, и нянечка, и черти что еще, и все сразу в одном человеке. «Не надо», — взяв себя в руки, просит Лиза. «Я поговорю с ним сама. Уверена, он просто не так все понял». «Будь любезна», — усмехаюсь. Видимо, что-то для себя поняв, Лиза меняется в поведении. Сейчас передо мной несчастная женщина. «Марк, мне так плохо! Ты не представляешь, какой это удар по мне! Извини, что я так вспылила!» И тут же перестраивается на воркующий игривый лад. «Вчера не получилось приехать, но сегодня вечером жди моих пылких и страстных извинений!» Кокетливо подмигивает мне, ведя рукой по моему плечу. «Буду твоей послушной кошечкой. Мяу!» «Это я кошка!» Вдруг обретает смелость Света. «Лы!» Малышка насупливается, а ее маленькая ручка словно замахивается в попытке отогнать от меня женщину, как назойливую муху. Подхватываю девочку на руки, та тут же утыкается головой мне в грудь, недовольно косясь на мэра. Ошарашенной Лизе сообщаю. «Она пантера!» И выхожу из помещения. «Нам пора в больницу, к маме Светы!» Опомнившись, Лиза с надеждой в голосе бросает мне в спину. «Я жду тебя вечером!» «Хорошо», — соглашаюсь я. «Ох уж эти женщины!»